А при старом режиме барин мой жил. Буржуй? Сам ты буржуй. Сказан тебе предводитель дворянства. Пролетарий, значит? Сам ты пролетарий. Сказан тебе предводитель. Вот что, дедушка, неплохо бы вина выпить. Ну, угости. На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека. Так я у тебя переночую. Поехать всю жизнь, раз хороший человек. Как тебя звать-то? Остапом. Остап Бендер. Вот как. Из моей биографии могу сообщить одну подробность. Мой папа был турецко-подданным. Ух ты! О, я сын турецко-подданного. Ух ты! А тебя как зовут, милый? Тихон я. Тихон. А твоего барина что, шлепнули? Никто не шлепнул. Он сам уехал. Куда ж твой барин уехал? А кто его знает? Люди говорили, в Париж уехал. А, белые акации, цветы эмиграции. Он, значит, эмигрант. Сам ты эмигрант. В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали. Их хоть каждый день поздравляй, гривенника не получишь. Их барин был. О, пойду открою. О, барин из Парижа, барин. Здравствуй, Тихон, здравствуй. Я вовсе не из Парижа. С чего это тебе взбрело в голову? Я вовсе не из Парижа. Ну, встань. Позвольте вам низко встань. Поклониться. У нас хотя и не Париж, но милости просим. К нашему шалашу. Я не из Парижа, я... Отлично. Вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку. Нет, я... Милый Тихон, вот вам рубль. Погуляйте, пожалуйста. Ну, пожалуйста, погуляйте на воздушке. Ну, полчасика. Ну, вот так. А? Теперь закроем дверь.